Глава 18. Научная работа в 60-х годах. Годы 1963-67 были для меня плодотворными в научном отношении. Одной из причин было уменьшение интенсивности работы по спецтематике, которая стала гораздо меньше занимать мои мысли. Дома, то есть на объекте, в коттедже, где я большую часть года жил один, и в Москве во время командировок, и во время отпуска в Крыму, я думал теперь в основном о большой науке. Но самое главное, видимо, просто подошло время и для меня самого. Папа когда-то говорил, что период после 40 лет часто бывает самым плодотворным. И для тем, которые были мне по силам, соответствовали моему научному стилю, способностям и знаниям. Как я уже писал, очень большую роль в моей научной судьбе в этот период сыграло общение с Яковом Борисовичем Зельдовичем. В начале 60-х годов Зельдович начал работать над проблемами космологии и астрофизики. Они с этого времени стали для него главными. Вслед за ним о большой космологии стал думать и я. Моя первая космологическая работа была выполнена в 63-64 годах. Ее название — «Начальная стадия расширения Вселенной и возникновения неоднородности распределения вещества». Прежде чем говорить об этой и последующих моих работах, я должен разъяснить некоторые используемые в них представления и идеи. Эта глава будет сильно отличаться по стилю и направленности от большей части книги. Те из читателей, которым это неинтересно, пусть ее либо пропустят, либо, лучше, прочтут ее сначала бегло, а в случае, если заинтересуются, прочтут еще раз более внимательно и с использованием других книг. В настоящее время общепринятой является космологическая теория расширяющейся Вселенной. Эта теория основывается на найденном Александром Фридманом нестационарном, то есть зависящем от времени, решении уравнения общей теории относительности и на открытом Хабблом и Хьюмансоном явлении разбегания галактик. Как известно, звезды не распределены в пространстве равномерно, образуют скопления, называемые галактиками. В каждое такое скопление входят десятки и даже сотни миллиардов звезд. Скопления галактики отделены друг от друга гигантскими расстояниями, измеряемыми миллионами световых лет. Для справки, световой год — это единицы длины, путь, проходимый светом за один год. Свет распространяется со скоростью в 1 200 000 раз больше, чем скорость пассажирского реактивного самолета, и почти в 40 000 раз больше, чем скорость искусственного спутника Земли. Все те звезды, которые мы видим на небе, принадлежат одной из галактик, нашей. Другие галактики видны на небе в виде маленьких туманных пятнышек. Раньше их так и называли туманности. Ближайшая к нам большая галактика, знаменитая туманность Андромеды. Есть еще совсем рядом маленькая галактика-спутник Магелланово облако. До нее всего 150 000 световых лет. Хаббл и Хьюмансон открыли, что все галактики удаляются от нашей. Скорость их удаления пропорциональна расстоянию до них. Вселенная — это все, что существует. Она не имеет границ, и нет ничего вне ее. Поэтому нелегко представить себе, что значит расширение Вселенной. Быть может, полезен такой образ аналогии. Заимствовано с минимальными изменениями из прекрасной книги Мизнера, Торна и Уиллера «Гравитация». Представим себе двухмерных существ, живущих на поверхности резинового воздушного шарика и не подозревающих, что существует что-либо кроме этой поверхности. Это их Вселенная. Популяризаторы XIX века использовали образ двухмерных существ на кривой поверхности, чтобы пояснить понятие неевклидовой геометрии. Чернышевский издевался над этим. И зря. На поверхности шарика наклеены лепешечки теста, соответствующие галактикам нашей Вселенной. Пусть теперь в шарик вдувается воздух, и он надувается. Лепешки на поверхности шарика при этом удаляются друг от друга. Двухмерный житель, ползающий по одной из лепешек, вправе сказать, что все остальные лепешки галактики разлетаются от его родной лепешки. Причем чем дальше от него лепешка, тем с большей скоростью она удаляется. Это именно та картина, которую наблюдают астрономы с настоящими трехмерными галактиками в нашем трехмерном мире. Возникновение представления о нестационарной Вселенной, геометрические свойства которой зависят от времени, одно из самых грандиозных изменений в научном мировоззрении, принесенных нашим веком. Наука прошлых веков, постигнув изменчивость жизни на Земле, изменчивость земной поверхности и даже самой Солнечной системы, неявно предполагала, что Вселенная в целом обладает некой высокой степенью постоянства. Отказаться от этого постулата было очень нелегко. Создав теорию относительности, Эйнштейн пытался применить свои уравнения к миру в целом. При этом он упорно искал стационарные, не изменяющиеся во времени решения. Для этого он даже модифицировал свои первоначальные уравнения, приписав вакууму свойство самоотталкивания, так называемое космологическое постоянное Эйнштейна, о ней я еще буду говорить. Но это изобретение тоже не спасло от больших теоретических трудностей, казавшихся непреодолимыми. Простой и гениальный выход был найден Фридманом в 1922-24 годах. Он впервые рассмотрел нестационарные решения, в частности, расширяющуюся Вселенную, открыв таким образом на кончике пера самое грандиозное явление из всех известных сейчас людям. Первоначально Эйнштейн счел работу Фридмана ошибочной. Лишь несколько месяцев спустя он понял, что ошибался он сам, и опубликовал об этом специальную заметку. Еще одно свидетельство человеческой незаурядности и научной честности гения. Фридман за полтора года до смерти прочитал заметку Эйнштейна, но, к сожалению, не дожил до наблюдательного открытия разбегания галактик. Он умер в 25-м году в возрасте 37 лет от брюшного тифа. Во время Первой мировой войны Фридман был летчиком-испытателем. Георгиевский кавалер награжден золотым оружием. Петр Леонидович Капица уверял меня однажды, что Фридман — незаконно рожденный сын одного из великих князей. Так ли это, я не знаю. Наряду с работами Александра Фридмана в формировании представлений о расширяющейся Вселенной, в выяснении их космологического, астрофизического и общефилософского значения — большую роль играли работы Джорджа Леметра, первая работа которого относится к 1927 году и увязана с наблюдательными данными Хаббла и Хьюмансона. Продолжая мысленно процесс расширения Вселенной в прошлое, мы неизбежно приходим к начальному состоянию очень большой плотности с физическими условиями, отличающимися кардинально от того, что мы наблюдаем в повседневной жизни или можем сейчас осуществить в лаборатории, или предполагаем, например, в недрах звезд. Сколько времени прошло с этого момента? Наиболее вероятная оценка — от 13 до 20 миллиардов лет. Приведенное число неоднократно уточнялось после первых оценок Хаббла и Хьюмансона, но и сейчас известно еще по ряду причин не очень точно. Но качественная картина расширения Вселенной может считаться установленной. Это факт огромного принципиального значения. Наблюдаемая картина мира характеризуется двумя особенностями. Крайне неоднородным распределением вещества в относительно малых масштабах, сложной иерархической структурой, ступенями которой являются планеты, звезды, галактики, скопления галактик, и практически однородным распределением вещества в масштабах, превосходящих размеры скопления галактик. В последнее время появились теории, согласно которым Вселенная в еще больших масштабах, чем доступные наблюдению, разбита на области с существенно различными свойствами. Большая космология ставит себе задачей объяснить эти особенности, объяснить, почему галактики, звезды и планеты именно такие, какими мы их наблюдаем, а не иные, как конкретно они образовались. Последние десятилетия в большой космологии все активнее используются достижения теории элементарных частиц. С другой стороны, грандиозные космологические процессы, особенно начальной стадии расширения Вселенной, могут дать нам такие сведения о физике элементарных частиц, которые пока нельзя получить иными методами. Уже сейчас космология — это испытательный полигон для новых теорий в области элементарных частиц. Об одном из вопросов этого круга, о барионной асимметрии Вселенной и нестабильности бариона — я буду рассказывать подробно. Та гипотеза, которая казалась наиболее правдоподобной 20 лет назад и главным образом лежит в основе популярных среди физиков космологических представлений сейчас, сводится к утверждению, что начальное состояние Вселенной было весьма однородным. Плотность вещества и энергии была практически постоянной в пространстве, и вся наблюдаемая структура возникла потом за счет механизма гравитационной неустойчивости. Многие авторы считают, что на начальной стадии, наряду с гравитационной неустойчивостью, большую роль играла неустойчивость процессов превращения полей элементарных частиц. Некоторую особую роль придают так называемым космическим струнам. В 60-е годы об этом еще никто не думал. Что такое гравитационная неустойчивость? Поясню на модели. Пусть мы имеем бесконечную цепочку одинаковых тяжелых шаров, расположенных на равных расстояниях друг от друга. Пока расстояния в точности равны, шары находятся в покое. Силы, действующие на каждый шар слева и справа, уравновешиваются. Но стоит одному из шаров слегка сместиться, скажем, вправо, как притяжение к шарам, расположенным слева, уменьшится, а к шарам, расположенным справа, возрастет. Напомню, что сила притяжения по закону тяготения Ньютона обратно пропорциональна квадрату расстояния между шарами. В результате смещение шаров будет возрастать, причем все быстрее и быстрее. В движение придут и остальные шары. Это и есть гравитационная неустойчивость, появление больших неоднородностей из малых начальных. Теорию гравитационной неустойчивости впервые построил Джеймс Джинс, тот самый, книгой которого «Вселенная вокруг нас» я зачитывался в отрочестве. В его теории были, однако, некоторые слабые места. Строгое и полное исследование гравитационной неустойчивости применительно к космическим моделям Фридмана осуществил Евгений Михайлович Лившиц в 1946 году. В качестве конкретного выхода своей теории Лившиц имел в виду объяснить возникновение галактик и их скоплений. Через 10-11 лет после Лившица некоторые его результаты более простым и наглядным способом воспроизвел Боннер. У меня при виде этой фамилии невольно возникает вопрос, не из родственников ли он моей жены, разбросанных событиями века по странам и континентам. Теория гравитационной неустойчивости показывает, как возрастают начальные малые неоднородности плотности. Однако для того, чтобы найти эти начальные неоднородности, нужны дополнительные физические соображения или гипотезы. Это одна из главных проблем большой космологии. В своей работе, опубликованной в 1965 году, я как раз пытался исследовать этот вопрос. Я исходил тогда вслед за Зельдовичем и многими другими авторами того времени из так называемой «холодной модели Вселенной», согласно которой начальная температура сверхплотного вещества предполагалось равной нулю. Предполагалось, что вещество нагревается потом за счет тех или иных процессов, включая ядерные реакции. Сейчас холодная модель, во всяком случае в ее первоначальной форме, считается, безусловно, несоответствующей действительности. Наиболее широко принятая модель — горячая, согласно которой начальное состояние характеризовалось очень высокой температурой. Использование холодной модели в значительной степени обесценило мою первую космологическую работу. Некоторый интерес представляют результаты, относящиеся к теории гравитационной неустойчивости, в том числе в особенности квантовой и гипотезы об уравнении состояния вещества при сверхвысоких плотностях. Квантовый случай неустойчивости я рассмотрел с помощью точного автомодельного решения для волновой функции гармонического осциллятора с переменными параметрами. Тут большие трудности представил учет эффектов давления, но я их преодолел. Как? Отсылаю интересующихся к моей работе. Я запомнил день, когда мне удалось найти решение. 22 апреля 1964 года. В одном из рассмотренных мною гипотетических уравнений состояния плотность энергии при стремлении плотности вещества к бесконечности стремится к постоянной величине. То есть в пределе плотность энергии не зависит от плотности вещества. Давление при этом отрицательно, вещество растянут. Такое уравнение состояния приводит к расширению Вселенной по закону показательной функции. Независимо и с большей определенностью о том же писал в те же годы Глинер. Недавно многие авторы, в их числе первыми были сотрудники Фиана Киржнец и Линде, пришли к выводу, что подобная ситуация может возникнуть в современных теориях элементарных частиц с нарушением внутренней симметрии вакуума. В этих теориях предполагается, что вакуум может существовать в нескольких состояниях, из которых только одно, то есть истинный вакуум, обладает нулевой или очень малой по абсолютной величине плотностью энергии. В остальных состояниях, так называемый ложный вакуум, плотность энергии отлична от нуля и колоссальна по абсолютной величине. Алан Гуд сделал следующий шаг, применив эти соображения к реальным космологическим проблемам. Молодая Вселенная в состоянии ложного вакуума расширяется по закону показательной функции. Ее размеры увеличиваются в колоссальное число раз. Чтобы отличить этот случай от умеренного расширения на более поздних стадиях эволюции Вселенной, говорят о раздувании. В настоящее время теория раздувающейся Вселенной является наиболее популярной в ранней космологии. Ее развивают теоретики всего мира. Очень активно и успешно в этой области работает Линде. Из других советских астрофизиков я особо должен упомянуть Старобинского, который стоял у истоков некоторых альтернативных, впоследствии влившихся в общее русло, идей. Гипотеза раздувания, естественно, объясняет многие астрофизические факты. Отсутствие наблюдаемых изолированных магнитных полюсов, монополей, почти плоская геометрия Вселенной и многое другое. Впрочем, не исключено, что будут найдены альтернативные объяснения. Неясен основной вопрос о природе поля, вызывающего раздувание. Возможно, что разные состояния вакуума тут вообще ни при чем. Просто мы живем в такой области Вселенной, где с самого начала присутствовало поле, обладающее отрицательным давлением, и поэтому в нашей области Вселенной произошло раздувание. Существование подобных полей предполагается в некоторых современных теориях. В целом ситуация тут далека от ясности. Гипотеза раздувающейся Вселенной, безусловно, должна быть отвергнута, если обнаружится, что геометрия Вселенной далека от плоской, то есть евклидовой. Главное значение работы 65-го года для меня — я вновь уверовал в свои силы физико-теоретика. Это был некий психологический разбег, сделавший возможными мои последующие работы тех лет. Свидетельством начального горячего состояния Вселенной являются так называемое реликтовое, то есть остаточное излучение, приходящее из космоса микроволновое тепловое радиоизлучение, открытое Пензиасом и Вильсоном примерно в то самое время, когда я отдал свою исходящую из холодной модели работу в печать. История открытия реликтового излучения и вообще горячей модели очень драматична. Я не буду ее тут касаться, отослав читателя к ряду прекрасных книг, в их числе Стивена Вейнберга «Первые три минуты», к дополнениям редактора русского перевода этой книги Зельдовича и к его собственным книгам, написанным совместно с Новиковым. Укажу лишь, что первоначальная идея горячей Вселенной принадлежит Гамову.